Глава 17. Я щи поставлю варить, а ты поди, пригони корову. Сунув голову в печь, Нюра шумно раздувала огонь. Сейчас! Чонкин драил зубным порошком пуговицы на гимнастерке, и идти ему никуда не хотелось. Русский час 60 минут, заметила Нюра. Пуговицы можно после почистить. Она только что с полной сумкой притащилась из Долгова, разнесла почту, устала и теперь была недовольна тем, что Чонкин не приготовил обед. Чонкин отложил в сторону гимнастерку и щетку, подошел к Нюре сзади и ухватился за нее сразу двумя руками. — Иди, иди! — Нюра недовольно вильнула задом. Некоторое время поприпирались. Чонкин ссылался на раннее время, на боль в пояснице. Ничто ему не помогло. Пришлось, в конце концов, уступить. Во дворе он поиграл с Борькой, на улице поговорил с бабой Дуней, затем с сидевшим на заваленке дедом Шапкиным и, наконец, дошел до конторы, где увидел большую толпу, состоявшую в основном из баб. Мужиков было всего-то плечевой, щитовод Волков и еще один Чонкину незнакомый. Другие на фронте. Первую же неделю войны чуть не всех загребли подчистую. Собравшиеся молча смотрели на громкоговоритель, в котором что-то потрескивало. — Чего стоите? — спросил Иван Нинку Курзову. Но Нинка ничего не ответила. Только приложила палец к губам. И тут же в динамике кто-то покашлял, и голос с заметным грузинским акцентом тихо сказал. — Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. «Друзья мои!» Чонкин вздохнул и замер, не спуская из динамика глаз. Динамик снова покашлял и даже как будто всхрапнул. Потом в нем что-то забулькало, как будто тот, кто стоял где-то у микрофона, лил воду или давился в рыданиях. Это бульканье длилось долго и произвело на слушателей гнетущее впечатление. Но вот оно кончилось, и тот же голос с акцентом негромко и рассудительно продолжал. Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты, и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действий своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Баба Дуня, стоявшая позади Чонкина, всхлипнула. Задергала губами Нинка Курзова, несколько дней отправившая мужа на фронт. Зашевелились, зашмыгали носами и остальные. Чонкин слушал слова, произносимые с заметным грузинским акцентом, глубоко верил в них, но все не мог понять. Если лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации разбиты и нашли себе могилу, то стоит ли так беспокоиться? Худшие части и дивизии разбить еще легче. Кроме того, непонятно было выражение «нашли себе могилу на полях сражений». Почему они не искали ее в другом месте? И кто эту могилу для них вырыл? И Чонкину представилось огромное количество людей, которые в поисках могилы ходят по неизвестным полям. Ему на какое-то мгновение даже стало жалко этих людей, хотя он хорошо знал, что жалеть их нельзя. Размышляя таким образом, пропустил он многое из того, что говорил оратор, и теперь поднял голову, чтобы уловить нить. «Красная армия, Красный флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу. Все слушали, качали головами, и Чонкин тоже качал. Он готов был драться, но не знал, с кем и как. Когда забирали на фронт мужиков, военкоматский капитан сидел на крыльце конторы и разговаривал с председателем. Чонкин подошел к нему, обратился по всей форме, так, мол, так, а тот не дослушал толком, да как гаркнет: «Вы на посту стоите! А кто дал вам право покидать пост? Кром! На пост бегом марш!» Вот и весь разговор. А Сталин, он бы так не сказал. Он умный, может понять и войти в положение. Не зря народ его любит и поет хорошо. Валенки, валенки. Только почему женским голосом? Песня кончилась, раздались аплодисменты. «Вот здорово!» — услыхал Чонкин сзади. Он вздрогнул и обернулся. Тайка Горшкова, поигрывая бичом, раскрыв рот, смотрела на радио. Теперь она была пастухом после того, как Лешу Жарова забрали на фронт. Чонкин осмотрелся и, не увидев больше никого, снова уставился на Тайку. «Здорово, говорю, Русланова поет!» — повторила Тайка. «Ты что, коров уже пригнала?» — удивился Чонкин. «Давно уж. А чего?» «Да так, ничего». Удивляясь тому, как это он прозевал момент, когда пригнали коров, Чонкин пошел к дому. Корова, конечно, пришла домой своим ходом, уж чего-чего, а дорогу знает. Но все же чудно так получилось, что он задумался и не заметил, как разошлись люди. Впрочем, они даже как будто и не разошлись, а вон все стоят в том же составе, только почему-то в другом месте. Как будто возле избы Гладышева. Да, точно так и есть. — Чего стоите? — спросил Чонкин, опять же, у Нинки Курзовой. Нинка обернулась и посмотрела на Чонкина как-то странно. Так странно, как будто с ним что-то случилось. А вслед за Нинкой и все остальные стали воротить головы в сторону Чонкина и смотреть на него с ожиданием чего-то. Чонкин смешался, не понимая, в чем дело, стал сам себя оглядывать, не вымазался ли. Тут из толпы вынырнул Плечевой и пошел на Чонкина с распростертыми объятиями. — Ваня, друг, чего ж ты тут стоишь? — закричал он. — Иди быстрее, что покажу. Тут такое кино получается. Он взял Чонкина за руку и повел сквозь толпу, которая охотно расступалась. Наконец, достигнув соседского забора, Чонкин посмотрел и глазам своим не поверил. Замечательный огород, созданный каждодневным трудом и гением Гладышева, являл собой картину страшного опустошения. Он был изрыт и истоптан с такой тщательностью, как будто через него прошло стадо слонов. Только кое-где торчали из земли истерзанные охвостья бывшего пукса и один единственный чудом сохранившийся куст пышно зеленел на фоне всеобщего разрушения. Виновница всего происшедшего, корова-красавка, должно быть, оставила этот куст на закуску и сейчас, стоя посреди огорода, тянулась к нему и должна была бы дотянуться, но хозяин огорода держал ее за рога. Исполненный отчаяния, слепой злобы и решимости спасти хотя бы этот жалкий остаток созданного им чуда, словно Тореадор стоял Гладышев перед коровой, широко расставив ноги в пыльных брезентовых сапогах. Пытаясь побороть этого рогатого варвара, он напрягал окаменевшие мышцы. Тут же, хватая Гладышева за рукав, безутешно рыдала Нюра. — Матвеич! — заливался она слезами. — Отдай корову, ну, пожалуйста, ну что ты с ней будешь делать? — Зарежу, — мрачно сказал Гладышев. — Ой, господи! — причитала Нюра. — Она же у меня одна, Матвеич, отдай! — Зарежу, — твердил свое Гладышев и тащил корову в сарай. Корова упиралась и тянулась к оставшемуся кусту пукса. На крыльце, равнодушная ко всему, Афродита кормила грудью Геракла. Чонкин, не зная, что делать, растерянно оглянулся. — Да, что ж ты, Вань, стоишь? — ободряюще улыбнулся ему Плечевой. — Спасай, скотина! Ведь зарежет! Чеканет ножом! И привет! Плечевой подмигнул стоявшему рядом щитоводу Волкову. Не хотелось Чонкину ввязываться в это дело. Но Гладышев уперся, а Нюрка плачет. Иван нехотя просунул голову между жердями в заборе. — Ой! — взвизгнул тонкий женский голос. Это была Зинаида Волкова, жена щитовода. — Ой, батюшки! Сейчас будет убийство! Увидев Чонкина, Нюра осмелела и перешла к активным действиям. «Ирод проклятый!» — закричала она и вцепилась своему врагу в красное правое ухо. «Ах так!» — возмутился Гладышев и толкнул Нюру ногой в живот. Нюра упала в борозду и завыла в голос. Чонкин подошел к Нюре, наклонился и увидел, что ничего страшного не случилось. Нюра живая и даже не раненая. «Чего ревешь?» — рассудительно сказал он, помогая Нюре подняться и отряхивая на ней платье. «Никто тебе ничего не сделал. Ну, толкнул Кузьма Матвеевич маленько. Так его тоже можно понять. Любому было побидно. Старался человек все лето, поливал, ухаживал как за родным детем, а тут и вон какое дело. Уж ты, Кузьма Матвеевич!» — повернулся он к соседу. — Извини, заради бога. — Корова, сам понимаешь, не человек. У ней нет в голове соображения, что это твое, а это чужое. Как увидит, что зеленое, так и жрет. Нюрка позавчера повесила на забор зеленую кофту. Так она ее слопала один. Только левый рукав остался. — Ух ты, вражина! — замахнулся он кулаком на корову. — Пусти-к, сосед, я ее сейчас так накажу, чтоб больше в чужой огород не полезет. С этими словами Чонкин положил руки поверх гладышевских на рога красавки. «Отойди им!» — сказал Гладышев и пихнул Чонкина плечом. «Да нет уж, не отойду!» — сказал Чонкин и толкнул соседа ответно. «Уж ты, Кузьма Матвеевич, корову-то отдай! А мы с Нюркой тебе за огород что-нибудь да заплатим!» «Дурак!» — сказал Гладышев со слезами на глазах. «Чем можешь ты оплатить научный подвиг? Я ж хотел вырастить гибрид мирового значения — картофель с помидором!» «Отдадим!» — заверял Чонкин. «Ебух отдадим, и картошку отдадим, и помидоры. Какая тебе разница, вместе оно выросло или не вместе?» Он продолжал теснить упрямого соседа плечом и уже полностью овладел одним рогом. Теперь они тащили корову в разные стороны, что ей было легче перенести в результате равнодействия сил. Надвигалась решающая минута. Чонкин пихал Гладышева левым плечом, Гладышев отвечал ему правым. Толпа, налегая на забор, затаила дыхание. Афродита, переменив грудь, продолжала кормить Геракла. Было тихо. Только слышалось тяжелое сопение воюющих сторон и равнодушные вздохи коровы, которой по-прежнему хотелось откусить этот симпатичный куст неразвившегося гибрида. В толпе молчали, напряженно ожидая дальнейшего развития событий. — Слышь, армеец, а ты ему в глаз! — неожиданно громко посоветовал плечевой. Кто-то хихикнул, но тут же смолк. — Ой, баба, закрывай глаза, сейчас будет убийство! — пронзительно закричала Зинаида Волкова. Ее муж, стоявший неподалеку, начал сквозь толпу пробираться к жене. — Будет убийство! Будет убийство! Будет убийство! — лихорадочно, словно твердя заклинание, бормотала она. Наконец щитовод добрался до жены, отодвинул, освобождая себе пространство, Нинку Курзову, не торопясь, обстоятельно размахнулся и единственной своей рукой врезал Зинаиде такую оплеуху, что без посторонней поддержки она вряд ли удержалась бы на ногах. Зинаида, молча схватившись обеими руками за щеку, стала вылезать из толпы, а щитовод, повернувшись к плечевому, спокойно объяснил свой поступок. Сколько раз говорил ей, не лезь, куда не просит. Вот ведь когда Колька Курзов с Клюквинским Степкой подрались, тоже так смотрел дахло, а ее в свидетель записали. Так судья, когда вызвал ее к столу, она сразу в обморок и на силушки откачали. — А ты ее совсем пришиби, — весело посоветовал плечевой, — чтоб и в суд звать некого было. — Убили! — выбравшись, наконец, из толпы, не своим голосом завопила Зинаида, и, по-прежнему двумя руками держась за щеку, рванула вдоль по деревне. Обернувшись на ее крик, Чонкин и Гладышев одновременно ослабили пальцы. Корова это почувствовала, мотнула головой, и противники, не ожидавшие такого коварства, повалились в разные стороны. Не дожидаясь другого случая, корова мимолетным движением смахнула под самый корень последний куст необыкновенного гибрида и не спеша задвигала челюстями. Гладышев, поднявшись на четвереньки, как завороженный следил за коровой. «Матушка!» — страстно простер он к ней руки и на коленях пошел вперед. «Солнышко, отдай, пожалуйста!» Перечмокивая, вздыхая и настороженно глядя на Гладышева, корова отступила назад. «Отдай!» — Гладышев, не вставая с колен, тянулся к коровьей морде. В какой-то момент из раскрывшейся пасти мелькнул на мгновение измочаленный хвостик Пукса. Гладышев рванулся к нему. Но корова в этот же самый момент сделала глубокое глотательное движение, и последний куст замечательного гибрида навсегда исчез в ее бездонном желудке. Поборов секундное оцепенение, Гладышев вскочил на ноги и с диким воем кинулся к себе в избу. Тут поднялся с земли Чонкин, ни на кого не глядя, отряхнул он от пыли брюки, одной рукой взялся за рог, а другой сжал в кулак и изо всей силы ударил корову по морде. Корова дернула головой, но особо не сопротивлялась, и Чонкин потащил ее в сарай, крикнув Нюре, чтобы побежала вперед открыть ворота. — И это все, — с сожалением сказал Плечевой, но ошибся. В это время на крыльцо, встрепанный, с безумными глазами, выскочил Гладышев. В руках он держал берданку 16-го калибра. В толпе ахнули. — Я говорила, будет убийство! — послышался голос вернувшийся вовремя Зинаиды. Гладышев скинул берданку к плечу и навел на Чонкина. — Ваня! — отчаянно вскрикнула Нюра. Чонкин обернулся. Он стоял, вцепившись пальцами в коровьи рога, и смотрел прямо в наведенный на него ствол берданки. Он словно оцепенел, не в силах двинуться с места. — Попить бы! — мелькнула глупая мысль. Чонкин облизал губы. Сухо щелкнул курок, словно сломали ветку. — Все! — подумал Чонкин. Но почему ему не больно? Почему он не падает? Почему Гладышев снова взводит курок, снова щелчок? И вдруг раздался громкий, трезвый и рассудительный голос Афродиты. — Дурачок ты, дурачок, куда стреляешь? И чем стреляешь? Ты ж весь порох давно извел на удобрение. По толпе прошел шум. Гладышев еще раз взвел курок, заглянул в ствол и, убедившись, что там пусто, грохнул ружье о землю, сел на крыльцо и, обхватив голову руками, горько заплакал. Чонкин все еще стоял, вцепившись пальцами в рога, словно приклеился. Подошла Нюра, положила руку ему на плечо. — Пойдем, Ваня, — сказала она ласково. Он отрешенно смотрел на Нюру, не понимая, чего она хочет. — Домой, говорю, пойдем, — крикнула Нюра, словно глухому. — А, домой. Он помотал головой, возвращаясь к сознанию происходящего. Они взялись, он за один рог, Нюра за другой, и потащили прочь корову, которая, насытясь, вполне присмиряла. А на крыльце плакал Гладышев. Он плакал громко, в голос, и, оголив покрытый белесой шерстью живот, утирался подолом изодранной майки. Чонкин не выдержал и, бросив корову и Нюру, вернулся к поверженному врагу. — Слышь, что ли, сосед, — сказал он, дотронувшись носком своего ботинка до сапога Гладышева. — Ты это... Ничего, ты больно не переживай. Я это... Война кончится на тот год, Белизуюсь, и тогда Пуксом этим и твой огород засудим, и Нюркин. В знак примирения он дотронулся до плеча Гладышева. Гладышев дернулся, зарычал, схватил протянутую руку и хотел укусить, но Чонкин вовремя вырвался и отскочил. Стоя в отдалении, он смотрел на селекционера с опаской и жалостью, не зная, как дальше быть. Подошла и накинулась на Чонкина Нюра. — Ах ты, горе луковое! Да кого ж ты упрашиваешь и кого жалеешь? Он тебя жалел, когда из ружья целил? Он тебя убить хотел? — Ну так что ж хотел, — сказал Чонкин. — Видишь, человек в расстройстве каком. — Да уж, Матвеич, нет, самое... Он переступал с ноги на ногу, но приблизиться не решился.